Глава вторая. Кончина мадам Петуховой. Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили шантеклер и только начинали танцевать аргентинский танец танго. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок. «Клавдия Ивановна!» — позвал Воробьянинов. «Что с вами?» Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок. В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться. Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах. Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы. Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук. «Так как же прикажете, господин Воробьянинов?» — спросил мастер, прижимая к груди картуз. «Что ж, пожалуй», — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич. «А нимфа туды вкачит, разве товар дает?» — заволновался Безенчук. «Да пошел ты к черту, надоел». «Я ничего, я насчет кистей и глазета. Как сделать туды ее вкачит? Первый сорт прима или как?» «Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый, понял?» Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился в освоясь. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян. На душе Ипполита Матвеевича стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившие у него большие удобства и широкие привычки. Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго. — Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня. Я должна рассказать вам. Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи. — Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостиный гарнитур? — Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможно, лишь к очень больным людям. — Тот, обитый английским ситцем. — Ах, это в моем доме? — Да, в Старгороде. — Помню, отлично помню. Диван, дюжина стульев и круглый столик о шестиножках. Мебель была превосходной, камсовская. А почему вы вспомнили? Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то духу и Ипполита Матвеевича. Тут Клавдия Ивановна деревянным равнодушным голосом сказала: «В сиденье стула я зашила свои бриллианты». Ипполит Матвеевич покосился на старуху. «Какие бриллианты?» — спросил он машинально, но тут же спохватился. «Разве их не отобрали тогда во время обыска?» «Я спрятала бриллианты в стул». Упрямо повторила старуха. Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит. «Ваши бриллианты!» — закричал он, пугаясь силы своего голоса. «В стул! Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне?» «Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери?» Спокойно и зло молвила старуха. Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть. «Но вы их вынули оттуда, а не здесь?» Старуха отрицательно покачала головой. «Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином. «Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь!» — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом. И уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича. «Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирнёхонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы пойдете забрать ваши регалии?» Старуха ничего не ответила. Удел производителя ЗАГСа от злобы свалилась с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой дужкой, грянулась об пол. «Как засадить в стул бриллиантов на 70 000? В стул, на котором неизвестно, кто сидит!» Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполит Матвеевича, но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло. Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке. «Умирает, кажется!» Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго «Амапа». Представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу. И оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны. Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся от тела гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал. «Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов!» — сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор. «Гроб, он работу любит!» «Умела Клавдия Ивановна», — сообщил заказчик. «Ну, царствие небесное!» — согласился Безенчук. «Представилась, значит, старушка. Старушки, они всегда представляются. Или Богу душу отдают, это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, представилась. А, например, которая покрупнее да похудее, то считается, Богу душу отдает». «То есть как считается? У кого это считается?» «У нас и считается, у мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считаете, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывший купеческой гильдии, то, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят, перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считают, что дуб дают. Так про них и говорят. А наш-то, слышали, дуб дал». Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил: «Ну, а когда ты помрешь? Как про тебя мастера скажут?» «Я человек маленький. Скажут, гигнулся Безенчук. А больше ничего не скажут». И строго добавил: «Мне дуб дать или сыграть в ящик невозможно. У меня комплекция мелкая». «А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто без кистей и глазета ставить будете?» Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и по обыкновению бормоча: «Так неужто без глазету и без всего делать?» Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, — решил он, — найду, а там посмотрим». И в бриллиантовых мечтах даже покойница тещи показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку. «Черт с тобой! Делай! Глазетовый! С кистями!»